Глава 12. Ольга жила на два дома, приезжая и уезжая. В поселке квартира, старший сын. На маму Раю, конечно, надеялись, на деда, но душа болит, ведь у мальчика самый возраст, как говорят, переходный, опасный, много соблазнов, особенно в нынешнее время. И свою работу в госстрахе, пусть и внештатную, Ольга не оставляла. Потерять ее легко, другую сыскать будет трудно. А нынешняя зыбка, надолго ли? Поэтому и старалась успеть везде. А на поместье работы прибавлялось. Отъемных телят старый Босакин привозил. Малышня недельная, с ними много возни. В тепле держать. Вовремя молоком поить. Мамки-то рядом нет. Отъемыши, сироты. Свой приплод появлялся. С молодняком охотно занимался Тимошка. Кормил, чистил и холил. На первых порах дед-атаман часто навещал новых хозяев. А Никей подъезжал. Присылал в помощь на день-два работников Сашку ли, Кудрю, Мышкина. Свои не забывали. В дни выходные приезжал старый Босакин, иногда с женою или внуком Василием. Брат Яков в будни наведывался, попутно, когда бывал в станице с выездной торговлей. Он и в Большом Босакине старых людей, а Никея, семейство Вахида продуктами теперь обеспечивал, а время улучив, рыбачил, привозил охотничью собаку. Проминал ее, гонял лисиц, избывая опасное соседство. Старый Босакин, приезжая, сходу впрягался в работу, которой хватало на всех. Но забота любимая, будущий сад, виноградник, он выбрал место, готовил ямы, чтобы с первым теплом начать посадку. Из станицы порой прибывали молодые Босакины, плотву подергать, да окуня погонять. Конечно, и они помогали посильно. Так и шли дела. А время летело. Прибавлялся день. Ранняя весна подступила дружно. Зашумела и загудела вода. По теклинам, да балкам. В речке она поднялась разом и поломала толстенный лед, унося его с гулом и грохотом. Старые хуторские люди, слыша грохот и не зная о ледоходе, ворчали. Опять вояки воюют, чего-то нынче рано взялись. Военный полигон был недалеко. По летнему времени там стреляли, взрывали. Мимо хутора, натужно ревя, проходили колонны тяжелых машин, пугая народ. Не война ли? Но то было летом. На хуторе, вдали от воды, лишь гул да грохот услышали. А рядом, возле речки, было страшновато глядеть, когда в заторах дыбились, торчком поднимались огромные ледовые крыги и с грохотом рушились или на берег ползли, словно танки, сизые громадины, легко ломая и хороня под собой камыши, талы, малые деревья. Картина завораживающая и страшноватая с непривычки. Босакины все вместе ходили глядеть. Лед быстро пронесло, вода поднималась. Весна пришла теплая, ранняя. Из Большого Босакина теперь изредка наезжал Аникей. Для остальных путь не близкий. В немалый объезд. Речку не перепрыгнешь. И дел по весне много. Огороды, рыбалка. Но объявились иные гости, нежданные. Первым пришел монах, тот самый потаенный, о котором прежде знали, но в глаза не видели. Не старый человек в светлой бороде, усах, в рясе да телогрейке с заплечным мешком. Назвался он Алексеем. С Иваном пришелец поговорил и устроился, как сказал, до тепла в одном из вагончиков. До полудня он помогал по хозяйству, потом уходил к своим делам. по тропе, набитой к явленному кургану, объяснив коротко. Пещерку сотворяю, келейку. По ночам в вагончике он подолгу молился. Набегом на короткий срок наведался отец Василий, молодой, рослый, приветливый батюшка из города, тоже Басакинский, дальняя, но родня. С ним была попадья, такая же милая и улыбчивая, и трое ребятишек. Ехали они от явленного кургана, но, любопытствуя, завернули к новоселам, поздоровались, чаю попили. Батюшка известил, что нынче на явленном кургане будет поставлен поклонный крест. Из Москвы его привезут от известного скульптора Неклюдова, который тоже числит себя казаком со здешними корнями. И еще одна добрая весть — о часовне. Она будет возведена нынешним же летом на прежнем месте, на кургане, на старом фундаменте. Для того сюда батюшка и приезжал, еще раз осмотреть место. К Басакиным он заехал, как говорится, лишь на минуту. Познакомиться с новыми людьми, да поздороваться, торопясь возвратиться в город. Но получилось по-иному. Детвору из машины выпустив, не могли собрать. Их было трое. Два мальчика, один Тимошкиного возраста, другой старше, и девочка-малышка. Они радовались воле и особенно малой животине, телятам, козлятам, цыплятам. Радушный хозяин Тимоша был несказанно рад гостям, новому знакомству, и хотел им все показать. Огромное гнездовье орлов-белохвостов, бобровую плотину в заводе, подъеденные бобрами деревья, следы зубов, кучи стружек. Там же потаенное, в крутом берегу, жилище выдры, ее накатанную горку, с которой она съезжала, играясь, подводные ходы. А еще нужно было сбегать к жеребенку Рыжику и попробовать вызвать черную норку, постучав по дуплистому тополю. Там она жила. И еще Тимоша многое обещал показать. Но отец Василий звал мальчиков, торопил к отъезду. «Папа, еще немножко! Мы же не видели нору барсука! Может, он покажется! И сусликов! Мама, ну, пожалуйста!» Девочка-малышка не могла от цыплят оторвать глаз. Она завороженно медленно шла за курицей-клушей и ее пескливым семейством, еще одним цыпленком, отца и мать не слыша. Батюшка сдался, сказал: «Хорошо, в вашем распоряжении час». Он остался за столом с хозяевами, детей оправдав. Что они в городе видят? Кирпич? Асфальт до машины? Ничего живого для души. «Привозите их к нам, пусть поживут. Место есть», — пригласила Ольга. «И вы с матушкой отдохнете, молочка попьете, порыбачите». «С удочкой я люблю», — признался батюшка. «Посидеть возле речки. Вот и приезжайте». «Восстановить бы в станице храм», — мечтательно проговорил отец Василий. «И мы бы туда переехали. Было бы хорошо всем. Нам и детям. Правда ведь?» — спросил он у жены. Попадья согласно кивнула с улыбкой. Она была небольшого росточка, круглолицая, милая. «Но...» — вздохнул батюшка. «Слава Богу! С часовни определились, — перекрестился он. Нашлись люди. Ваш сосед Аникей. Спасибо ему. А вот храм, там, конечно, затраты серьезные, пока неподъемные. Наш владыка старается, ищет». Хозяева рассказали про тутошнего монаха Алексея. Гости переглянулись. «Мы знаем его, — сказал отец Василий. — Хороший человек, добросердечный. Благословение он получил. Пусть ищет». Что именно ищет, батюшка не объяснял. «Он просвещает нас», — похвалилась Ольга. «Рассказывает о старых временах, про игуменью Ардалиону, про монастырь, подземный храм, про благодетеля, который помогал, строил. Да-да, он знающий человек, историк. Здесь много легенд. Быль, не быль, но главное — правда. Была монастырщина, скиты, явленный курган, церковный провал. Там жили, молились, созидали. Намоленные места, святые для нас. Думаю, что храм в самом деле был. Но ведь потом столько лет насильников изгоняли, убивали, выкуривали, как зверей, взрывали кельи, ходы-выходы. Могло ли что уцелеть? Недолго, но хорошо посидели с гостями. С трудом собрали ребятишек, которых Тимошка звал туда да сюда. Прощаясь, отец Василий негромко сказал своим: «Помолимся». И детвора встала рядком возле родителей. «Пресвятая Мать Божия», — начал отец Василий. Его дружно, старательно поддержали мальчики. И дочка тоненько выводила: «Пресвятая Мать Божия, моли сына своего и Бога о благословении начинаний наших и ниспослании свыше помощи в делах наших и оставлении грехов наших. Помогай нам грешным, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Так хорошо это было и трогательно, что Ольга прослезилась. Они садились в машину. Тимошке жаль было с ними расставаться. Только познакомились, подружились, особенно с младшим, ровесником Колей. «Приезжайте», — приглашал он, — «будем жить вместе. У нас всего много». Машина уехала. Босакины остались. Тимошка поскучнел. Ольга вздохнула, сказав: «Какие хорошие люди. Еще одни гости нежданные обещались быть». О них при встрече упредил Ольгу станичный казачий атаман. «Приезжают московские казаки. Серьезная делегация», — многозначительно сообщил он. «К вам их тоже привезем. Передай своему. Их встренуть надо как следует. У них задумки серьезные», — внушал он. «Казачий лагерь хотят устроить, международный. Надо ловить момент, так что готовьтесь, как положено», — подчеркнул он. Ольга передала мужу сказанное. Иван поехал к Аникею узнать, что да как. Тому ведь не впервой гостей встречать. Посоветует, ухой обойтись или придется барана резать. Услышав про казаков, да еще московских, Аникей взъярился, запенился. «Не бараниной, не ухой, а жидким чаем их привечай, жидким чаем. Баранинки не откушают, потом не отвадишь. Сегодня московские, завтра тамбовские, брехуны в лампасах. Жрать да пить на чужбинку они мастера, а толку от них ноль, ты их только повать, накатают дорожку. Саранча ненасытная, а вот жидким чаем встретить, им же и проводить, тогда больше не объявится. Проверено». Поостыв, он спокойно внушал: «Ментов можно прикармливать, от них польза. Бичей добудут, прикроют при случае, а этих с лампасами не приваживай, там одни лишь брехни». Аникей ярился не зря. Он терпеть их не мог, этих атаманов, ясаулов и прочую старшину казачью, станичную, райцентровскую и выше. Фуражки да штаны с лампасами, игрушечные кресты да медальки, погоны и белые ручки, говорильня, галдеж, люба, нелюба. Поначалу он попался им на крючок. Казачью форму пошил, ездил на круги и сходы, у себя принимал, но быстро понял, что это одна болтовня. Автономия, независимость, реестр, а дела нет. Одним словом, хуражечка, хуражечка, болтуны да бездельники. И еще, финансирование, которое только для начальства, кормушка для верхушки. А даже ему, Аникею, добрая помощь всегда была нужна. Нынче тоже. Решился он, наконец, брать землю. Огляделся, с крестным поговорил, с другими людьми знающими, и понял, что медлить нельзя. Можно остаться с Таком или с какой-нибудь меловой да солончаковой пустошью, на которой не только скотину, суслика не прокормишь. Тем более, что крепко привязан он к большому Босакину. Здесь, на хуторе, его дом и устроенное поместье. Вблизи хутора ферма со скотьим гуртом, а значит, земля, выпасы, сенные угодья должна быть рядом. Они есть. Босакин луг, Ремнева, Акиншева, Зоричев. И вроде бы все ничье, бывшее колхозное. Но в райцентре, в земельном комитете, встретили его без объятий, объясняя, что Босакин луг, долевая собственность, договариваетесь с людьми, набираете паев, договор заключайте. Приречная долина, главные выпасы, 700 гектаров, земля районного фонда, но давным-давно оформлена в аренду, якобы для создания конно-спортивной школы, о которой никто слыхом не слыхивал. И давно бы эту землю надо изъять. Но руки не доходят, законы не позволяют. Все это надо решать через суд. Одним словом, земля есть, но подступишься к ней не в раз. Надо добиваться. Хорошо, что рядом есть крестный, старый Босакин. Он подскажет, с нужными людьми сведет, оформит бумаги. За это ему великое спасибо. Но главное, самому надо шевелиться, добиваться, ездить, настаивать, потому что, само собой, ничего не приплывет, а уж земля тем более. А за речкой у Ивана да Ольги все заботы лишь о сегодняшнем дне. Полтора десятка коров да бычков, еще теляток столько же набралось, свиньи, козы да овцы с приплодом, птица. За всеми нужен уход и пригляд. Кормить, поить, в стойлах убирать, хвори лечить. Особенно телят да ягнят, которые то захромают, то запоносят, то просто горбатятся да кряхтят, но ничего не скажут. Попробуй тут догадайся. Но лучше деда Атамана или Аникея зови на подмогу. Когда Ольга на месте, всем хорошо. Тимошка за молодняком следит в местах близких. Монах Алексей с утра угоняет скотий гурт на дальние выпасы. Потом его Ольга сменяет. Ивану хватает дел. Он чистит базы, стойла, птичники, что-то подлаживает. Он вспахал и заборонил просторную низину под огороды. Обнес ее городьбой, поставил насос на речке, трубы протянул для полива. Наладил пленочные теплицы, рассадники, малину, смородину. Плодовые деревья начал сажать. Все своими руками. Рыбалкой он всерьез не занимался. Но пару сечонок ставил. Себе и родным. Свежий рыба к столу. Да невеликий запас малосолки и вялки из своих рук. Работы хватало всем. Даже Тимошу в последнее весеннее время Ольга не брала в поселок. Телят да козлят без пригляда не оставишь. Они хвост задерут и увеются. Ищи их, свищи, а волки в округе есть. «Зимой будем отдыхать и гостить», — говорил Иван. «Зимой отдохнем», — в тон ему повторил Тимоша. «Сейчас у нас много работы». В поселок Тимоша почти не ездил, но хуторских знакомых порой навещал, выгадывая себе выходной. Отвозили его попутно или через речку переправляли на лодке, а дальше бегом через Босакин луг. На хуторе ему все были рады, более других — Зухра, которую он первым делом проведывал. А потом уже вместе с ней, рука об руку, они обходили хутор. Бабе Кате новости сообщали. Бабу Ксеню выводили на весеннее солнышко погреться. Потом к деду Фатею, к его кроликам. и в малую хатку деда Саввы. Там было красиво, много икон, лампадки и свечи. Кухарка Вера ждала их, встречала угощением. При случае Тимоша играл в футбол с вахидовыми ребятами. Проведывать добрых знакомых всегда в радость. Но еще больше был праздник, когда навещал Басакинское поместье дед Атаман, да не один, а с Зухрой. Девочка просилась, родители разрешали. Для деда Атамана это было не в тягость. От хутора они шли через луг, потом через речку плыли на лодке. Дед Атаман, свершив переход, долго отдыхал. Пил чай, осматривая хозяйство, а потом обходил его, советуя да подсказывая, посильно помогая. Детвора хороводилась по всей округе. Вместе приглядывали за телятами, навещали бобровую заводь, поднимались на холм, высматривая в каменных обрывах гнездовье коршунов, уходили к высокому явленному кургану, где целые селения ярких щуров, сизоворонок, удодов, ласточек-нырков, любопытных щекастых сусликов. Время было весеннее, теплое. В свой ранний, но положенный срок синими колокольцами цвела сон-трава. Золотистыми россыпами горели под солнцем поляны гусиного лука, калужницы. Крохотные звездочки, белые крупки радовали глаз даже пасмурным днем. Зеленым дымом пылила ольха. Золотились ивовые кусты, тополя недолго красовались в багряном дожде сережек. Подступало молодое зеленое лето. Долгий день пролетал незаметно, особенно для детворы. К вечеру они расставались. Долго прощались до новых встреч, которые частыми быть не могли. «У нас так много работы», — вздыхал Тимоша. Работы и впрямь хватало, особенно людям старшим. От темна до темна. Но труды нынешние самому хозяину были не в тягость. Временами даже не верилось. Вдруг почудится, что дни сегодняшние сродни прошлогодним. Осенним, на короткий срок, а потом будет прежнее, рейсы, торговли и прочее. Почудится такое, и сразу холодок по спине. Работы много, но спину разогнешь, оглядишься, степь, курганы, зелень деревьев, продышишься, и вроде усталости нет. Особенно это понималось ли, чуялось ранним утром, когда отворяешь базы, выпуская скотину и провожая ее к водопою на речку. Утро, весна, земля, за день оттаившая, ночью подмерзает, похрустывает под ногой. В лужах стрельчатые окошки тонкого льда, на старых травах серебряный мох инея. Весна хорошо дышится. Ровный тугой ветер несет терпкий, какой-то тревожащий душу запах парящей земли, молодой горькой зелени. Хочется вдохнуть глубже, еще глубже, чтобы надышаться всласть. Это весна, которую чуяли все — люди, звери и птицы. Возле речки, в гущине кустов и деревьев, нежное журчанье да теньканье соловьев ли, иных птах незнаемых, нежные стоны горлиц. Степь звенит с утра до ночи трелями жаворонков. А среди жилья людского да скотьего хороводы ласточек, которых в поселке давно не слыхали, не видели. Здесь же гнезда в стойлах, птичниках, в людском приюте строят и лепят. Низко летают, рядом садятся, щебечут. «У нас их разведется много», — сообщает Тимошка. «Я посчитал. Целых 12 гнезд, а в каждом будут птенчики». «Богатеем», — вздыхает Ольга. Это разговоры вечерние, когда в сумерках перед сном все вместе отдыхают на ступенях вагончика или на скамейке, которую вкопали у подножья холма. На взгорье. Оттуда открывается картина просторная, большая земля. Ее в один огляд не окинешь. Степь, курганы далекие и близкие, вечернее небо, которое долго не остывает, золотится и нежно розовеет. А рядом свое поместье, как на ладони. Базы, сараи со скотом и птицей, людское жилье. Ниже к речке просторный огород. На нем много работали. Там нежная зелень грядок и лунок. Огурцы, помидоры, лук да чеснок, кабачки да перец, баклажаны, а еще клубника, малина, смородина, саженцы вишен да яблонь, которые будут расти и вырастут. Там юные виноградные лозы. У нас сколько много всего, гордится Тимоша. Тихий вечер. Ольга на открытом базу доит коров. Слышно, как первые струйки молока звучно бьют в днище подойника. Потом все глуше. Хозяйка разговаривает с коровами. «Стой спокойно. Мало еще. Чего ты держишь? Болит. Я потом тебя полечу, мазью помажу». После дойки Ольга молоко цедит, разливает по кастрюлям да банкам, приносит большую литровую теплую кружку для сына и мужа. Садится рядом. Сумерничают. Дневные дела позади. О них неторопкие разговоры, о завтрашних тоже. Тимоша начинает подремывать, склоняясь к родителям на колени, но не уходит. Порою после своих трудов, возвратившись, садится рядом монах Алексей. Начинает рассказывать о временах старинных. Он вроде не старец, но много знает о той поре. Хорошо говорит, словно вспоминает те дни, когда рядом, в церковном провале, на скитах, жили монахи, послушники, трудники и просто молельщики. Явленный курган, вот он, совсем недалеко. На вершине его когда-то бил могучий трехструйный родник. А рядом родниковая балка, по склонам которой текли малые родники. Монахи содержали там огороды, сады, виноградники. Монашеское житие, пусть и подземное, было обустроенным и вместительным. Там людской подвиг веков прошлых и нынешнего. Там труды и заботы игуменьи Ардалионы и, конечно же, того щедрого благодетеля, который тоже был рядом из донских краев. Их давняя молодая несчастная любовь, легенда, будто бы все объясняющая. Ей верили прежде, верят и теперь, особенно люди молодые. Красивая легенда. Но судьба великой старицы необычна даже без выдумок. Не жизнь, житие. Маша Атарщикова, младшая дочь, любимица богатой казачьей семьи, вначале жила, как и положено ей. Счастливое детство, беззаботная юность. Но вдруг юная красавица меняет шумную донскую столицу, Новочеркасск, на бедную пустынную обитель, Новодонской женский монастырь, в котором она и провела жизнь монахиней, казначеей и долгие годы игуменьей, великими трудами превратив бедную обитель в монастырь, богатый, благоустроенный, с чудной архитектуры храмом во имя Святой Троицы, кирпичными двухэтажными корпусами трапезных, жилья для монахинь и гостей, монастырской школой, домами священнослужителей, службами и даже подземной церковью, которую игуменья с немногими помощницами копала собственноручно, ночами, после трудов дневных. Не забывала великая старица и родину своей матери, Задонье, почитала явленную Задонскую Богоматерь, приезжала порой на Троицу к молебну на явленном кургане, помогала монахам-пещерникам на скитах, в церковном провале, говоря, что завидует им, и тоже хотела бы приютиться в какой-нибудь пещерке для молитв и покоя. «Духом неотлучно пребываю с вами», — всякий раз повторяла она. Но ее мечта не сбылась. Игуменья Ардалиона скончалась вдали от родины, в Сарове, куда ездила поклониться мощам преподобного Серафима. В родной монастырь привезли и опустили в могилу железный, наглухо запаянный гроб. Кроме жития, всеми знаемого, писанного, бытовала легенда, повествующая о том, что юная Маша Атарщикова в монастырь ушла по причине несчастной обманутой любви. Был у нее в Новочеркасске человек сердцу милый из знаменитой семьи Денисовых. Но открылся у Машиного избранника молодой нечаянный грех, которого чистая девичья душа не простила, уведя ее в монастырь, где и протекла жизнь. Молодой человек Машей отвергнутый, в отчаянии и тоске навсегда оставил родные края и близких и уехал далеко, по слухам, в Сибирь. Другая легенда продолжала первую с разрывом в полвека. Игуменья Ардалиона, за долгие годы обустроив Новодонской монастырь, не от пустой прихоти принялась своими руками сооружать в нем подземные ходы и кельи, втайне от многих. Людям близким говорила она: «Для меня вожделенная жизнь, вполне отрешенная от всего земного. Моя душа стремится к ней. Была молодая, хотелось кричать на весь мир о Господе, с неверующими спорить, обличать, вразумлять. А теперь, в старости, хочется только одного — обо всех молиться. Но быть игуменьей, управляя огромным монастырем, невозможно без дел мирских. Монахини, послушницы, трудники, клир церковный, девочки-сироты, презреваемые монастырем, гости, паломники, школа — это забота ежедневная, и потому даже подземные кельи своего монастыря не стали для Ардалионы спасением. И тогда был задуман уход, к которому подтолкнул игуменью один из троицких праздников на явленном кургане, куда она прибыла, как всегда, проведывая скиты и церковный провал тамошних старцев. Эти места всегда были пустынными. Глухое задонье, скупая земля, над рекой обрывистые меловые горы, изрезанные глубокими балками провалами. Здесь издавна копали свои пещеры-кельи, по подобию киевских, старцы да старицы поначалу староверского толка, беспоповцы, а потом и другой народ, чающий спасение. Им в помощь были время, ветры, вешние воды, словом, Бог и природа, сотворяя порой причудливые, глыбистые, меловые и дикого камня строения, точь-в-точь малые церковки, часовни да пещеры. Словно сам Господь сюда призывал людей для спасения себя и мира. Скупая земля, милы, камень да глина, скудная зелень, кусты да травы, чебрец, донской ладан и соп, горькая полынь, колючие заросли тернов, шиповника, казачьего можжевельника, барбариса кислятки. Скупая земля. Но местами бьют и бьют из земли родники да ключи. Родниковая балка, белые колодезя. Эти места пришлись игуменье по душе. Пригрезилась Ардалионе донская лавра ли, русская Каппадокия, словом, спасение в подземной тиши, когда можно посвятить себя одним лишь молитвам. «Нужны нам для собранности темные келии», — говорила она. Тем же годом, не откладывая, игуменья отправилась в Москву и Петербург, чтобы найти поддержку своих планов среди друзей и благодетелей. И случилось чудо. Матушкина келейница собирала пожертвования в Казанском храме. Подавали нещедро, медью, Но один из молящихся, пожилой мужчина, вдруг пожертвовал золотую пятерку. Монахиня тут же опустилась на колени перед рядом стоящей иконой и стала громко благодарить Бога. Когда она поднялась с колен, мужчина спросил, откуда она и на каком подворье остановилась. На другой день щедрый жертвователь встретился с игуменьей Ардалионой, принеся в дар монастырю немалую сумму денег. Они узнали друг друга, хотя прошло полвека с той поры, когда Машенька Атарщикова отказала своему избраннику, не простив его грех. Теперь они были другими. Знаменитая игуменья богатого монастыря и известный в Петербурге состоятельный жертвователь, владелец золотых приисков, фразу которого «Помогите мне, я страшно богат», повторяли одни с удивлением, другие с насмешкой, но большинство с уважением, потому что помогал он нуждающимся безотказно. Даже специальную контору для этого завел, не в силах справиться с потоком просящих. Они встретились, долго и хорошо говорили, поняв друг друга. Идея Донской подземной лаврыли, Каппадокии, пришла щедрому жертвователю по душе. Так началась история подземного монастыря. О нем знали в округе, трудились там по обету и просто по желанию. Старые люди с хуторов и станиц окрестных уходили туда на покой. Монастырская жизнь — дело потаенное, а уж подземный обитель, тем более. Но еще и теперь остались следы монастырской дороги, по которой из Царицына везли сюда лес, другие материалы. Старые каменоломни до сих пор можно отыскать. В них брали камень-плетняк, которым в подземных строениях крепили стены. Был даже кирпичный заводик. Это место и теперь называется Печа. Делали все прочно, на века. Легенды, как и положено им, раскрывали великую тайну. Игуменья Ардалиона не умерла, как принято считать, в саровском паломничестве. Железный запаянный гроб, который привезли в монастырь и опустили в могилу, был пуст. Игуменья просто ушла от мира, укрывшись в катакомбах церковного провала, на скитах. Недаром в скорой поре Новодонской монастырь навсегда покинули две верные келейницы игуменьи — Святослава и Агния, которые были с нею в последнем паломничестве. А из Петербурга уехал в дальние странствия и уже не вернулся тот щедрый жертвователь, когда-то жених Маши Атарщиковой. По преданию, всем им хватило места в пещерах и кельях монастырщины. Все это было, но минуло, прежде прирастало былью, а ныне легендами. Но ведь было. В ту пору, когда в станице порушили храм, сбросив на землю кресты да колокола, ушла из станичного храма явленная Богоматерь. Люди верили, что она вернулась сюда, в монастырщину, чтобы сохранить святую пристань. Недаром еще долго, почти до времен нынешних, по окрестным хуторам ездили монахи-молельщики. Лошадка, повозка, походный иконостас, черное одеяние с белыми крестами. Монахов ловили, мучили в тюрьмах, ссылали в Сибирь, расстреливали. Но им на смену объявлялись молельщики новые. Снова и снова лошадка, походный иконостас. Это ведь было? Кому душу спасала монастырщина, а кому и жизнь. Там после революции укрывались казаки от погонь до расстрелов. Там прятали хлеб от грабиловки красных продотрядов, спасая от голода себя и детей. Во время войны в пещеры уходили женщины, дети, хоронясь от немцев, стрельбы и бомбежек. Церковь осталась жить. Сохранила ее явленная Богоматерь до поры. Эта пора настает. Скоро настанет. Вновь будет обретена, миру откроется Задонская Богоматерь и оживет щедрый святой источник на явленном кургане. Пробудится родниковая балка и отворятся для людей врата подземного храма, надолго сокрытого и сохраненного. Придут насельники, трудники, вернется прежняя жизнь на скитах и рядом. Нужно в это верить, молиться и работать. Такие вот случались беседы летними вечерами возле Белой горы. Голос монаха Алексея был ровен, спокоен, глаза добротой лучились. Босакины слушали его и верили, что все это и вправду будет. Икона Богоматери, могучий родник на кургане, сады, людские селения, святые обители — все будет. Нужно лишь верить, молиться и работать. Сумерничали, помаленьку темнело. Ольга спохватывалась, говорила монаху Алексею, «Да вы еще не ужинали, молочко еще теплое, пышки пекла, кашу варила». Она монаха жалела. «Вам надо побольше кушать», — внушала она. «С собой брать побольше еды или пораньше приходить». Такие вот были славные вечера. Сидели, сумерничали, потом нехотя поднимались. Ведь завтра рано вставать. Несли к постели дремлющего, уже тяжелого Тимошу. Конечно, бывали ненастные дни. Ветер, дождь, слякоть да склизь, попуду грязи на сапогах, мокрая одежда, которую высушишь не в раз. Но это проходит. Тем более, что на здешней земле дожди бывают нечасто. Они в подарок. Для травы, для хлеба, для скота и людей. Ведь впереди жаркое лето, долгое-долгое. Случалось ненастье и на душе. Порой неожиданно, вроде ни с того ни с сего, приезжал отец Василий с матушкой и детьми. Славное получилось знакомство, хорошие люди. Но вдруг после их отъезда, вечерней порой, Ольга вспомнила сыновей батюшки. Какие они вежливые, аккуратные, приглядно одетые. Видно, что старается матушка, молодец. А Тимоша возле них гляделся за марашкой. Рабочая застиранная одежка, личико заветренное, на голове космы. Подстричь его некому и некогда. В городе для детей музыкальные да спортивные школы. Театры да музеи. У Тимоши одни лишь козлята, телята. А дальше так и будет быкам хвосты крутить. Отец Василий рослый, стройный, приглядный на лицо, бородка аккуратная. А Иван за собой вовсе не следит. Хуторянин. Спину застудил, стало побаливать. Порой гнется, морщится. Про боль не говорит. Но видно же, на себя Ольга тоже махнула рукой. В поселке в парикмахерскую каждый месяц ходила. Прическа, маникюр. Следила, чтобы нравиться людям, мужу, да и самой себе. А теперь руки, глядеть страшно. Лицо заветрило, морщины появились. В старые времена хуторские казачки, даже бабушка, на полевой работе кутали лицо белым платком, оставляя лишь щелочки для глаз. Кто помоложе, умывались огуречным рассолом, парным молоком, мазались кислым, словом, береглись. Ветер и солнце сушат лицо, быстро старе его. К 30-40 годам можно бабкой сделаться. Такие вот мысли приходили порой. Их не прогонишь. Тем более, что Ольга часто уезжала в поселок, оставляя своих мужиков. И тогда о них беспокоилась, о муже, о пастушке Тимоше, хотя пора бы привыкнуть.